Я вздыхаю, сую дневник ей чуть ли не в лицо и подсвечиваю страницу. Я показываю на себя. Вот отсюда. Показываю на ферму к северу от Прентистауна. И это, обвожу руками, болото. Здесь. Тычу в него пальцем на карте. А идем мы вот сюда. Указываю на второй город. Бен написал его название, но... неважно. Ты отсюда? Показываю на девчонку, потом на город, потом снова на девчонку. «Ты отсюда?» Наконец она переводит взгляд на карту, однако на увиденное никак не реагирует. Я с досадой вздыхаю и отхожу. Мне неловко стоять так близко. «Ну, лучше бы ты была оттуда». Я снова опускаю глаза на карту. «Потому что мы туда идем». «Тот!» — тявкает Манчи. Я поднимаю голову. Девчонка начала ходить кругами по полянке и рассматривать деревья и кусты, как будто уже видела их. «Ты чего?» – спрашиваю. Она смотрит на меня, на мой фонарик и показывает пальцем между деревьев. «Что? У нас нет времени». Она опять показывает в нужную сторону и идет туда. «Эй!» – кричу я ей вслед. «Эй, стой!» «Что ж, придется бежать за ней». «Мы должны идти по карте!» Я ныряю под ветки и цепляюсь за них рюкзаком. «Эй, подожди!» Я кое-как плетусь дальше. Манча бежит следом, а от фонарика почти никакой пользы. Луч только выхватывает из темноты отдельные ветки, сучки и лужи. Мне приходится то и дело опускать голову и выдирать откуда-нибудь рюкзак, так что смотреть вперед, чтобы не упустить из виду девчонку, почти некогда. Вдруг она встает возле упавшего дерева с вроде бы обугленным стволом. «Ты чего?» Повторяю я, наконец ее догнав. «Куда ты?» И тут я все вижу. Дерево и впрямь обгорело, причем недавно. Неопаленные щепки почти белые и совсем свежие. А рядом полно точно таких же обугленных стволов по обеим сторонам здоровой свежевырытой канавы. Ее как будто прорыл упавший с неба огромный горящий предмет. «Что случилось?» Я обвожу фонарем канаву. «Кто это сделал?» Девчонка смотрит налево, туда, где один конец канавы исчезает в черноте ночи. Я направляю туда фонарик, но свет слишком слабый, и все-таки меня не покидает ощущение, что там что-то есть. Девчонка молча уходит во мрак, навстречу неизвестно чему. «Да куда?» – спрашиваю я, не надеясь на ответ. И никакого ответа, ясное дело, не получая. Манча пускается за девчонкой, как будто хозяин теперь не я, а она, и они вместе скрываются в темноте. Я держусь на расстоянии. От девчонки все еще исходит тишина, и она все еще меня пугает. Точно вот-вот проглотит целый мир и меня вместе с ним. Я машу фонариком туда-сюда, стараясь осветить каждый дюйм болота. Кроки обычно так далеко не забираются, но мало ли. Да к тому же тут водятся ядовитые красные змеи и кусачие водяные куницы. А при нашей везучести с нами почти непременно произойдет все плохое, что только может произойти». Мы приближаемся к концу канавы, и в свете фонарика начинает что-то мерцать. Явно не дерево, не кусты, не животное.